и со временем стала самым старым и ценным работником. Она долгие годы мечтала открыть собственный салон. Но вот беда, у Энгеля-старшего была вредная привычка. Он и сам делал ставки, причем на кляч, хотя и знал, будучи букмекером, что на кляч никто не ставит. Однако надежда — штука неистребимая, и Энгель рос в семье, которая постоянно жила на грани разорения и в состоянии войны. Стесненность в средствах ссорит даже самые счастливые пары, поэтому родители все время орали друг на дружку. В те дни отец еще мог орать, иногда дрались, и дело кончалось тем, что мать или какая-нибудь соседка вызывали полицию. Так оно и шло до тех пор, пока к Энгелям не явился кто-то из штаб-квартиры организации и не сказал, что организация испытывает неловкость, поскольку легавые не вылезают из дома ее букмекера. После этого ссоры протекали тише, потому что отец перестал огрызаться. Вероятно, именно молчание отца в конце концов склонило Энгеля на его сторону. Он знал, что содержание матушкиных воплей верно отражает действительность, но это не имело значения. Все не без греха. Несовершенство отца проявлялось в том, что он швырял деньги на ветер. Но ведь могло быть и хуже. Так почему бы не проявить хоть капельку понимания? Вот и получилось так, что когда Энгель заканчивал школу, его переполняли солидарность с отцом и молчаливая неприязнь к матери. Поэтому, когда мать заявила, что он должен пойти в колледж, дабы не остаться на всю жизнь таким же никчемным человеком, как отец, Энгель решительно отмахнулся от нее. Получив аттестат зрелости, он отправился к отцу и сказал: «Пап, представь меня кому надо, я хочу работать в организации». «Но мать норовит отправить тебя в колледж». «Знаю». Отец и сын переглянулись, поняли друг друга и улыбнулись сквозь слезы умиления. «Ладно, сынок», — сказал Энгель-старший. «Завтра позвоню в город мистеру Мейершуту». Так в 17 лет от роду Энгель пошел работать в организацию. Сначала мальчиком на побегушках в контору мистера Мейершута на Варик-стрит, потом на других должностях. Иногда он даже бывал громилой, хотя не очень годился на эту роль из-за скромного веса и не особенно крепкого телосложения. Раз или два ему пришлось быть профсоюзным деятелем, разъездным агентом, как Чарли Броди. Словом, работал на разных местах, меняя их чаще, чем любой другой соратник, но лишь потому, что был молод, непоседлив и жаждал новизны.